Глава 20. Когда ко мне протиснулся один из гвардейцев и сообщил о возможной встрече с тварью в хвосте колонны, в стороне я остаться не мог. Тем более, если Алиса почему-то посчитала нужным самолично дать Минотавру отпор, отделившись при этом от отряда. Такого поворота событий стоило ожидать, учитывая боевой нрав моей дорогой сестрицы, и как раз поэтому не хотелось вновь давать ей в руки молот. Но что сделано, то сделано. Разгребать последствия своего решения так или иначе пришлось бы мне. «С тылов подобраться решили, сукины дети!» — гневно процедил Ковалев сквозь зубы. «Но мы продолжим держать строй», — ровным тоном предупредил я его. «Есть вероятность, что на звуки боя сбегутся и остальные порождения. Пока мы отвлекаем их на себя, отряд будет находиться в относительной безопасности. Проследите уж, чтобы никто лишний раз не геройствовал, и вы, Игорь Владимирович, в том же числе». Но, не дожидаясь его ответа, развернулся и двинулся вглубь колонны, с каждой секундой ускоряя шаг. Настороженные бойцы расступились передо мной ровно настолько, насколько позволяло пространство узкого каменного коридора. Уже на ходу я мысленно рассчитывал шансы Алисы на победу при встрече с местными порождениями. Владение дробящим оружием значительно увеличило их, раз уж лезвие меча без энергетической подпитки не способно пробить плотную шкуру Минотавра, но любая ошибка, тем более в бою с новым для нее противником, могла стоить моей сестре жизни. Однако рядом с ней должен быть Виктор. Вот на кого я рассчитывал сейчас в первую очередь, не просто же так определил их на одну позицию. Чтобы приглядывал за Алисой и ограждал от таких вот необдуманных поступков. По крайней мере, парень — опытный боец и должен справиться с поддержкой. «К чему эта остановка?» — перехватил меня за руку Данил. «Там что-то случилось? Надо кое-что проверить», — уклончиво ответил я. «Оставайся здесь и не шагу из центра, понял меня?» На секунду встретился взглядом с Андреем Тихомировичем, мужчиной, исполняющим обязанности командира гвардейцев Ланских, и тот украдкой кивнул мне, в его же интересах, чтобы их господин не сбежал отсюда в самое пекло. Для того им и была определена срединная позиция в колонне. Данилу все равно обо всем доложит. Он парень пробивной, очень скоро разузнает, что к чему. Но лучше поздно, чем рано. Тогда, когда я и сам уже совсем разберусь. Оказавшись в хвосте, заранее провернул печатку на пальце и быстрым шагом двинулся вглубь коридора. Магический огонек частично освещал мне путь, однако звуки развернувшегося боя я услышал задолго до того, как увидел его своими глазами. Видимо, исследователи и авантюристы натыкались на этих тварей не так часто, чтобы изобразить их в бестиарии правильно. Или же таурусы, как называли их демоны, все же отличались от минотавров, встреченных людьми в иных брешах. Нижняя часть тела Минотавра из бездны была неотличима от бычьей, и, в отличие от привычных мне изображений, эта тварь стояла на четырех копытах, а не на двух. Крупное тело переходило в широкий гуманоидный торс, покрытый лоснящейся черной шкурой. Такую же бычью голову венчала пара длинных и загнутых вверх рогов, кончики которых почти упирались в потолок. В руках Тауруса была видна секира с частично раздробленными краями, которая наверняка уже не единожды отразила удары массивного молота моей сестры. Прямо сейчас Виктор силился отвлечь порождение на себя, осыпая его тушу градом быстрых ударов, но обычные клинки вряд ли сумели бы пробить такую плотную шкуру. Для толстокожей твари парень был скорее досадной помехой, нежели серьезным препятствием. Все внимание Тауруса занимала Алиса. Стоя напротив него, сестра уже шумно дышала, но продолжала крепко сжимать древко молота, готовая отразить следующий удар. Окликать ее я не стал, чтобы не сбивать раньше времени. Пропустил энергию через меч, заранее усиливая его и лишь приблизившись к Алисе со спины, отпихнул ее в сторону с линии атаки. «Дальше я сам», — сухо сообщил я, поймав на себе взгляд маленьких глазок Тауруса. «Злобный и изучающий. Учишься Котильону, Виктор?» «Давно мог понять, что твои клинки его шкуру не возьмут. Но попытаться-то стоило!» Тут же приземлился парень рядом со мной и, выпрямившись, усмехнулся. «Не хотели бы, княже, таким крупным рогатым скотом для Январска обзавестись?» «Сомневаюсь, что крестьянские бабы с таким скотом совладают». Не оценил я шутку. Синхронно пригнувшись за мгновение до того, как секира лихо просвистела над нашими головами, хотя такое затупленное лезвие уже вполне могло исполнять роль дробящего, не порежет, так кости переломает. «Отвезти Алису к отряду?» — предложил Виктор, понизив тон, но сестрица и без того прекрасно его услышала. «Никуда я не пойду! Эта тварь моя!» Прибывая в азарте от сражения, весело огрызнулась она. «Вот же собственница!» — снова ухмыльнулся бастард. И, как мне показалось, в его голосе было слишком много восхищения. «Алиса права», — заявил я к удивлению их обоих. «Ее молот пригодится нам здесь. Нужно только повалить абразину на землю, чтобы раздробить ей череп». На самом деле я сумел бы прикончить эту тварь куда быстрее. Пара десятков рассекающих ударов в область груди, усиленных энергией, наверняка пробьют крепкие мышцы и ребра. Тогда доступ к сердцу будет открыт. Однако Алиса ведь не угомонится, если я снова решу все сделать в одиночку. Не для того я с горем пополам согласился взять ее в рейд, чтобы в конечном итоге оставить ни с чем. Пускай добудет себе первый серьезный трофей, будучи под моей защитой, ну а я со своей стороны активно ей в этом помогу. И да, я прекрасно понимаю, что она до этого как-то справлялась без меня, но ничего поделать не могу. Алиса моя сестра, и я обязан ее оберегать. Первым делом Тауруса следовало обезоружить, поэтому сосредоточился на его правой руке. В бою с неповоротливой тварью стоило сделать ставку на скорость. Поднырнул под ее бок, замах по кисти. Напитанное лезвие все же сумело оставить глубокий порез, но всего лишь порез, когда я рассчитывал отрубить ему кисть целиком. Действительно крепкая шкура. Тогда провел еще больше энергии в меч, понадеявшись, что тот не треснет. И в этот раз защититься Таурос успел. Следующий удар пришелся по лезвию секиры, отколов от нее кусок. Опять-таки, всего лишь кусок, но не расколов оружие на части. Эх, нам бы таких умелых кузнецов да в Январск! Очень жаль, что здешние твари языка человеческого не разумеют. Тогда, прежде чем прикончить, хорошенько бы допросил этого бычка, кто им там снаряжение поставляет. Пока я отвлекал внимание порождения на себя, Алиса тоже времени зря не теряла, сумела подобраться к оскверненному минотавру сзади, замахнуться молотом и обрушить всю его мощь на правую заднюю ногу твари. Не знаю, удалось ли ей пробить крепкие мышцы и добраться до костей, но сразу после этого задние ноги Тауруса подкосились. Это и был наш шанс. На этот раз я полоснул порождение по пальцам, и секира выпала из его руки, со звоном приземлившись на каменный пол, после чего провернул печатку, убирая меч, и, подпрыгнув, ухватился за оба рога. Стиснув челюсти, резко потянул рога вниз, силой вынуждая тварь пригнуться. «Алиса, сейчас!» — подал сестре знак, и та, оттолкнувшись обеими ногами от пола, обрушилась на Тауруса уже сверху. Навершие массивного молота встретилось с крепким черепом, и, судя по характерному хрусту, это был конец. Громоздкая туша рухнула наземь и замерла, а воцарившуюся в пещере тишину теперь нарушало лишь наше тяжелое дыхание. Даже странно. Не думал, что это будет настолько просто. Хотя до спуска на 10-й этаж добираться нам еще долго. Не факт, что по пути не наткнемся на пару-тройку местных обитателей, а проделать все то же самое в составе колонны будет, мягко говоря, проблематично. «Я ведь говорила, что лучше молота оружия нет», — твердо заявила Алиса, спрыгивая с поверженного врага. И плевать ей было, что броня забрызгана в крови твари. «Мои поздравления, Алиса Николаевна», — ответил ей Виктор насмешливым поклоном. «Теперь я трижды подумаю, прежде чем вызывать ваше светлейшество на дружеский спарринг». Я же не сводил глаз с трупа Тауруса. Нет, победу праздновать рановато. Неважно, много или мало этих громил бродит по коридорам лабиринта. Даже один из них может представлять для всего отряда серьезную угрозу. Достаточно влететь в нашу узкую колонну с разбега, чтобы посеять хаос и забрать с собой несколько жизней. Не хотелось бы рисковать людьми понапрасну, а потому план остается тем же — выбраться из лабиринта как можно скорее, повременив с зачисткой. «Другие порождения могут сбежаться сюда на шум в любой момент», — предупредил я эту парочку, так что предлагаю вернуться к основной группе и ускориться. «Кстати, об этом». С хитрым прищуром уставилась на меня сестра. Похоже, возвращаться к отряду она не торопилась. «Насколько я помню, Игорь Владимирович сам сказал, что наш отец не сообщал гвардейцам никаких ориентиров в этом лабиринте. Тогда каким же образом мы ускоримся, при том, что верного пути из нас не знает никто?» Эх, очередная промывка мозгов еще и в такое неподходящее время. Виктор, в свою очередь, тихо присвистнул и отвел от меня взгляд. Бездный готов был поклясться, что в подозрениях Алисы он сыграл не последнюю роль. Подхалим чертов. «Ничего не хочешь мне сказать, Влад?» — с вызовом изогнула бровь сестра, потому что с верным ответом на ее вопрос я расставаться не торопился. «Или же связь нашего рода с демонами как-то замешана и здесь?» «Просто чутье». Невозмутимо соврал я и уж было развернулся, чтобы уйти. «Тогда почему я ничего не чувствую?» «Глупый вопрос». «И все же, Ты неодаренная. Это единственная причина, припечатал я. Твоя связь со скверной не пробудилась, и демоны тут совершенно ни при чем. Так что, прошу, не заставляй меня из раза в раз повторять одно и то же. Возможно, если у тебя получится пробудить эту связь, то мы поговорим об этом не раньше. Но демоны так же, как ты, тесно связаны со скверной. Не желала униматься Алиса. Неужели так сложно просто сказать мне правду? Радовало хотя бы то, что Кара сохранила существование Кайроса в тайне, как мы с ней и условились. Наверняка Алиса и ее допытывать не стеснялась, но темная смиренно молчала. «Списывать все на мою неодаренность? Вот что действительно раздражает!» На одном дыхании выпалила сестра, широким шагом прошла мимо меня и скрылась в полумраке коридора. Очередной ссоры нам только и не хватало, когда и без того проблем не в проворот. «Виктор?» — смерил я в ответ бастарда уничтожающим взглядом, не дав ему продолжить. Но как только почувствовал, что скверно заворочилась внутри, побуждая меня выплеснуть зреющую злость наружу, усилием воли подавил ее в себе. «Отложим этот разговор на потом до лучших времен», — выдохнул я и отправился вслед за Алисой. Как оказалось, Кайрос неспроста не последовал за мной. Все это время демон приглядывал за отрядом, чтобы в случае атаки порождения незамедлительно сообщить мне о ней. Понимал, что с Таурусом, тем более втроем, мы справимся наверняка, а вот жертвы среди бойцов могли значительно осложнить дальнейший путь. И мое ментальное состояние в придачу, на которое и без того давила энергия скверны. По крайней мере, со слов самого Кайроса, все выглядело именно так. Хотя, может, дело было в Каре. Не секрет уже, насколько сильно наша целительница сблизилась с этим рогатым интриганом посредством мистической доски. В ее компании демон определенно не скучал, и все же в отношении Кайроса сложно было понять, что считать истиной, а что ложью. Передвижение отряда по лабиринту ускорилось, как я того и хотел. Иногда приходилось выжидать, погасив магические светильники и затаившись в темноте, когда поблизости раздавался цокот тяжелых копыт. Благо, тупость здешних порождений не позволяла им сбиваться в организованные группы или же племена, подобно кобальдам. Они были совершенно асоциальны, а миновать встречу с одиночками куда проще. Благодаря нашему противнику мы ни разу не зашли в тупик, и даже остальных таурусов умудрились обойти стороной. К счастью, это сэкономило нам достаточно времени. К сожалению, того времени, которое мы потеряли уровнем ранее. Останавливаться на привал перед спуском я посчитал небезопасным, даже при том, что ниже располагался новый биом. Особенности иной местности, незнакомые порождения. Это показалось меньшим злом по сравнению с лабиринтом, хотя бы потому, что Кайрос предусмотрительно ввел меня в курс дела и раскрыл некоторые подробности обстановки на 10-м этаже. Все порождения будут видны там, как на ладони. Местность открытая, да и красоты неописуемой, увещевал демон. Будто бы живописность видов вообще играет в бездне какую-то роль. Я бы назвал это эстетическим удовольствием. Верхние уровни ведь неспроста именуют клоакой. Впрочем, неудивительно, что вашему светлейшеству все равно. Скользнул он по моему лицу снисходительным взглядом. Вы не творец, не любовник. Вы черствый сухарь, и все прекрасное для вас чуждо. Спасибо за комплимент. И да, чувство юмора вам тоже не достает. Может, и хорошо, если Карочка не понесет от вас столь же надменное и заносчивое дитя. Но это так, к слову. Взаимно. Я тоже не хотел бы пригреть под боком полудемона с даром энтропии. Кайрос многозначительно хмыкнул, и на том наша короткая мысленная перепалка подошла к концу. После гнилого смрада болот и удушливой сети пещер у меня аж голова немного закружилась от запаха свежей листвы с примесью цветочных ароматов. Я уловил его в воздухе еще до того, как мы достигли нового уровня, но с трудом смог поверить своим глазам, когда слова Кайроса о неописуемых красотах 10-го этажа подтвердились в действительности. Мы ступили в подлесок, залитый сумеречными лучами. Густая трава и цветы стелились под ногами, а перламутровые листья в густых кронах шелестели на ветру, переливаясь всеми цветами радуги. Со стороны эти листья напоминали россыпь драгоценных камней. Или же кристаллов? Тех самых, что росли в пещере из моих видений. Значит, мы уже совсем близко. «Это невероятно!» — восхищенно выдохнула Кара позади меня. «Умеет же бездна удивлять!» «Когда мы впервые спустились сюда, ты, кажется, искала какие-то травы», — припомнил я. «Какова вероятность, что отыщешь их здесь?» «Довольно велика», — Расплылись губы целительницы в торжествующей улыбке, так что, надеюсь, задержимся здесь подольше. Ровно настолько, насколько необходимо, чтобы восстановить силы и подготовиться к зачистке. Кстати, насчет зачистки. Пока что ни одной твари на горизонте видно не было. Прямо-таки оазис какой-то посреди оскверненных земель бездны. Однако радоваться раньше времени тоже не стоило. Местные порождения, какими бы они ни были, не станут терпеть незваных гостей. «Разобьем лагерь прямо здесь», — кивнул я Ковалеву. «Думаю, пары-тройки часов передышки достаточно, чтобы продолжить путь». «Все слышали?» — весело рявкнул Игорь Владимирович, обернувшись к остальным. «Бросаем сумки, садимся на них и свешиваем ножки, пока его светлейшество любуется окрестными видами. Как только ему надоест, двигаем дальше. Живее, ленивые задницы!» Бойцы тут же засуетились и принялись сообща разворачивать лагерь. Алиса взялась руководить процессом, дабы дело пошло быстрее, а вот Ланский куда-то запропастился. Сколько бы ни искал его глазами в толпе, а нет, нашелся. Вместе с Карой поодаль от остальных уже в траве ковыряется, ну никак ему на месте спокойно не сидится. «Говорил же, что виды здесь потрясающие!» Возник Кайрос рядом со мной и демонстративно вдохнул полной грудью. «Но вряд ли призрачное существо, обитающее в море моей души, было способно сделать настоящий вздох. А тянутся они отсюда и аж до 13-го этажа, где она и померла». «Померла?» — переспросил я, а демон сразу стянул губы трубочкой. «Кто?» «Да так, не берите в голову, каждый день кто-нибудь рождается и кто-нибудь помирает». «Кайрос?» — уставился на Рогатого из-под лобья. Однако демон отвечать не спешил, криво улыбнулся, щелкнул пальцами в воздухе и растворился в теневой дымке, будто его и не было. «Вот бы и я умел так же уходить от неприятных разговоров. Жизнь стала бы куда проще».